293. Четкость мышления и выражения должна быть качеством Агни-йога. Мало кто стремится к четкому мышлению, и мало кто дает себе отчет, сколько тонких, уже готовых отпечатков не могут в явленном земном мире приложиться. Сколько тайн неудач могут быть объяснены спутанным мышлением. Все стремится к четкости. Стихия огня, самая тонкая стихия, дает поразительные примеры строения огненного. Так и мысль человеческая строится по схеме огня.